Валь, привет. Привет. Что, как у тебя дела-то? Как поживаешь, моя старуха? Тяжело, жара очень. Да. Не, ну сейчас что-то уже пасмурно стало. Дождик, наверное, будет. Да не будет. Откуда ты знаешь? Да сам черт его не дождется. Ну, вообще, обещали дождь сегодня и завтра. Они уже 3 дня его обещают. Я недавно на пикник ходил, там так ливануло. Да. Угу. Это в Кусково. Это в Кусково было, знаешь, Кусково? Знаю. Была там в Кусково? Давно, в молодости была. Тоже на пикник ходила? Никуда я не ходила, просто так было. А ты вообще любишь пикники? Любила, точнее? А? Ты в молодости пикники любила? Чего в молодости? Пикники любила? Да и сроду на них не ходила. А что, вы с Путяевым не ходили на них? Нет. А что это он так? Да он такими мелочами не занят. Более серьезными делами был занят. И какие серьезные дела? Политикой, политикой. Он политиком был? А все газетчики политики. И ты тоже, да? Я в том числе. Просто ты говорила, что он постоянно дома сидел и деньги жалел на все. А? Просто ты говорила, что он постоянно сидел дома и на все жалел деньги. Вообще женатый был, да. И пироги твои жрал. А? И пироги твои жрал. Чё, праздник? Пироги, говорю, твои жрал, как ты говоришь. Я так не говорила. Говорила. Никакие пироги я не вспоминала. В буфете. А, в буфете-то да. Я думала, дома. В буфете, да. Пироги жрали. Тут мне люди, пранкеры, про Руслана сказали, он с бородой стал ходить, это правда, Вась? Хуйня какая-то. Почему хуйня? Что, он ебнул, что ли? Нахуя ему борода какая-то? И еще вот он с Марией, вот они гуляли вместе, вот мне рассказывали. Да он срать рядом ни с какой Марией не сядет, что несете-то? Говорят, даже Мария от него даже беременна. Вот такие даже интервью. Да, вам надо куда-нибудь проститутку пристроить? Вы к нему решили примазать. Хуй примажете, блядь, вам да? Покажут. Такую примазку покажут. Одна Лариса уебет, блядь. Она мужика одного уебла со второго этажа, летел, блядь, ковырком. Не, ну, говорят, что реально вот она беременна от него. Просто она беременна, реально, как я говорю. Он не ебется ни с кем, чего несешь? Да ладно, 17... Я не ночь от компьютера не отрываюсь, и когда ему ебаться, блядь? Ну, а как? Уже половое созревание у него, наверное. Еще рано созреваться. 18 заканчивается зрелость, а в 16 начинается. Ну, знаешь, Ваня, я первый раз в 14 лет потрахался. Это меня не интересует. А ты во сколько первый раз? А твое какое дело? Не, ну просто ты так говоришь, что вот мы все ебемся, это плохо. Ну, это как бы естественно, все от этого мы произошли. Ну, все знают, от чего человек произошел. Ну, явно, что его не аист принес. Вот ты скажи... Это обезьяна же, господи! И вот ты еще скажи, что ты в молодости не трахалась. Какое твое дело? Зачем тебе моя пизда? Ну как, мне просто интересно, ты трахалась в молодости или нет? Твое-то какое дело? Мне просто, говорю, интересно, ты так осуждаешь? Да сейчас я по телефону буду рассказывать, где и когда я трахалась. Ты что, охуел, что ли? Не, ну, Валь, ну почему? Чё такого в этом? Я же могу спокойно сказать, а ты почему не можешь? Ты у своих блядей спрашивай, когда они трахались, а у старушек какого хуя вытаскивать? Моя Мария каждый день меня удовлетворяет, такой минетик хороший, горловой. Ну дай бог, а при чем тут я, старуха? А ты Путяева не делала, как будто бы, да? Чего? А ты Путяева что, минет не делала? Мы не извращенцы, это вы ебаные извращенцы, а мы от Бога созданы. Просто сейчас извращены. По Божьей живем, блядь. А делать минет это не по Божьей, да? Нет, это отступление. Почему? Это грязь, ебена мать. Какая грязь, если в душе помыться? Обыкновенная грязь, которая в рот попадает, блядь. Так надо в душе мыться сначала. Да, хуй промоешь. Ванну принял и промыл все с мылом. Да. Сейчас извращение в моде, сейчас даже музей секса в Москве есть. Да люди не знают, на чем можешь заработать. Ну да, сейчас везде говорят коммерция. Только не придумают, лишь бы деньги были. В Америке даже есть музей люков от унитаза. Ой. Я, правда, не знаю, кто на это пойдет смотреть, но факт в том, что этот музей существует. Да хуй с ними. Деньги зарабатывают, вот и придумывает музей унитаза, блядь, хуетазы. Не знаю, ну, видимо, есть своя аудитория на это. Да, вот Сталин бы вам показал такие унитазы, блядь. А что в унитазах-то плохое? Туда все срут. Ну и грязную дырку провозглашать везде. Не знаю, что такого-то в этом. Испокон веков все в сортир ходят. Ты еще говно, блядь, намажь и бегай, скажи, я, вот-вот, это же человек создал говно. Иди и бегай, блядь. А, кстати, есть такой фотограф, я не помню, как его зовут. Короче, он ходит по разным этим общественным туалетам и фоткает говно и выкладывает в свою галерею. Ой, кошмар. Причем он фоткает... Я бы его нахуй расстреляла, блядину. Его фамилия Исаев, по-моему. Угу. И, короче, он фоткает вот это дерьмо и, ну, на профессиональный фотоаппарат. И вот у него там галерея и фотки говна. Я, правда, не знаю, как людей не тошнит от этого. Я думаю, что там все блюют. Да нет, там такое. Люди такие в пиджаках ходят, там с мартини и смотрят эти фотографии. Фу! Меня бы вырвало или я в обморок упала бы? Ну в обморок-то чё падать? От охуения. Ну вот, я считаю, вот музей говна это реально какой-то перебор, а музей секса это как бы, в принципе, это достойный музей. Да, еблю выпячивать. Кстати, в курсе, что проституция это самая древняя профессия? Да, и самая грязная. Ну, насчет самой грязной не знаю, вот самая древняя это да. Зато мы знаем. Ну, например, когда какую-нибудь яму уроют, там грязи побольше будет. Ну, яма есть яма, человек есть человек. Человек с ямой нехуй сравнивать. Есть такие профессии, там, где очень много грязи. Конечно, есть такие профессии. Так что это не самая, думаю, грязная профессия. В рот ебаться — это самой грязной профессии. Ну, это сейчас... Грязнее вашего члена нихуя не бывает, блядь. Ссыте да. В рот грязными руками, его трогайте, когда ссыте. Не знаю, руки-то моют обычно после туалета. Ах, после, а до этого вытаскиваешь грязной рукой и ссышь. Ну да, логично. Ну, кстати, сейчас ебля в рот, это как бы классикой стало. Сейчас и в моде и пизду лизать, сейчас чего только в моде нету. Я бы эту классику нахуй расстреливала. Без суда и следствия. А как ты относишься к секс-меньшинствам? Чего? Ну, как к геям, к лесбиянкам относишься вообще. Фу, гадость, я бы тоже их нахуй расстреляла. А вот здесь я тебя поддерживаю. А? Здесь я тебя поддерживаю. Потому что это ненормально, когда человек ебет, ой, мужчина ебет в жопу другого мужчину. Вот именно, я бы и нахуй их расстреливала. Это как-то вообще ненормально, думаю. Да. Это психическое, это значит, человек психически нездоров. Да. А как ты относишься к педофилам? А? А к педофилам как относишься? Ну, тоже, блядь, мужик с мужиком ебется, охуеть можно. Педофил — это когда 40-летний мужик ебет ребенка, это вообще кошмар. А, это таких педофил. Убивать надо. Да, конечно, ребенка уродует. Ребенок там... глупый, ничего не понимает. Их надо просто резать на месте, это уже точно. Это издевательство над ребенком. Да, их, я считаю, надо убивать. Ребенок, он глупый, ничего не понимает, и сопротивление не может оказать, блядь. И детские слова в суде не считаются. Голос ребенка ничего не значит в суде. Вот и Ингу Воронин муж расстрелял за то, что она еблась со своей подругой. Кого расстрелял? Ингу Воронину муж, тренер, а она конькобежца с мировым именем. Вот. Он ее расстрелял нахуй, свою жену. Застал ее, подглядела, что она ебет со своей подругой. Ой, кошмар какой-то. И расстрелял ее нахуй. А как она с подругой еблась? У нее же члена нет. Это называется лесбиянство. Что ты не знаешь, что лесбиянство существует? Ну, существует, но это не было... То, что... Существует лесбиянство, педофилия, все это существует. А как вот ты, кстати, к гопникам относишься? К кому? К гопникам. Гомосексуалисты? Нет, гопники, просто гопники. А что это за гопники? Ну, я они... знаю гомосексуалистов, знаю. Они в спортивных штанах ходят, и у них такие быдло-тёлки постоянно, они их ебут. Не знаю, я их не видела никогда. Ну ладно. Ну да, кстати, вот с лесбиянством и с... гомосексуализм, надо что-то делать. В Европе, например, у них постоянно парады эти идут. Они как государство поддерживают это. Ой. Блять, а поддерживают. А у нас это запрещают, и правильно делают. Извращение поддерживает государство. Такое государство надо нахуй раздобомбить. Ну это Америка, Европа поддерживает, да весь мир практически поддерживает. Да, в Америке дохуя дураков. Да сам у них президент дурак главный. А бабам-то? Негр. А ты к нему как относишься, к негру? Он кого? Вот Обама расстреляла этого из этого оружия лучевого. Забыла фамилию, расстрелял кого-то. Слава. Недруга своего расстрелял. Недруга? Обама. А, ну, политического недруга, он его критиковал, Обаму. Ой, фамилия как-то на У забыла. Вот вчера в газете. И его он лучами приказал расстрелять. Злой он. Он шел на конференцию, а в это время его облучили. И он через 2 дня умер от рака. А, кстати, знаешь, когда люди раком болеют, их тоже облучают радиацией, чтобы опухоль убить? Да. А тут наоборот. А тут и наоборот. Она и убивает, и создает опухоль. Ну да, радиация вещь такая. Когда лечит, когда калечит. Кстати... А из президента Венесуэлы Обама убил. Президент Венесуэла же маленькая еще страна. Ну вот, его президент враждовал, критиковал Обама. Он его за это приказал убить лучами. Даже так? Да. Он шел на конференцию, и в это время его облучили. Обама. А кто сопровождал, после него должны были выключить автоматику. Выключиться должна была автоматика. Он пройдет, а остальные пусть идут, не облучаются уже. И она, автоматика, не сработала, и кто за ним следом шел, четверо, тоже облучились. Ой, кошмар. И теперь болеет раком. Да сейчас, по-моему, каждый третий раком болеет. Сейчас это вроде болеет. Бы Обама такой добрый, негры, они такие добрые от природы. И вдруг вот такая вражда началась, и он этого убил. Mm-hmm. На У фамилии забыла? Да, на У. На У фамилии этого его недруга. Mm-hmm. Президент Венесуэлы. Mm-hmm. А с президентом Ингушетии все нормально? Не знаю, ничего не знаю. Mm-hmm. Ну ладно, а то от этой политики голова болит. Что из книг сейчас читаешь? Да, и заболит. Что сейчас читаешь из книг? Я журнал сейчас читаю про Украину. Ой, это Украина, опять политика. Там хуй знает, что творится. Это точно. Друг друга убивают, блядь. Хохол убивает хохла. Сроду этого не было. Ну да. В принципе, так оно и... Западная Украина юго-восточную убивает. Mm-hmm. Бывшие банды... Не бывшие, они... Поклонники Бандеры. Угу, Бандера, мощь. Рвутся к власти, и там хуй знает, что творится. А я, кстати... Это к власти там какой-то пришел Пшеничный, что ли? Угу. Фамилия. Он пришел сейчас к власти. Миллиардер он. Да, они там пришел. Все миллиардеры, кто спонсирует. Вот, пришел к власти сейчас. Там борьба идет за власть. Угу. А мне, кстати, сегодня посылка пришла, я на почту гонял. Да? От угу. кого? Ну, там я заказывал по почте, там товары себе, они пришли мне сегодня наконец-то. Там микросхемы некоторые заказал, ну так, по мелочи. И еще две секс-игрушки заказал по интернету. Я для Марии такой, как для ролевых игр, ей костюм медсестры заказал. Да. Угу. И пояс верности. Угу. Знаешь такие игрушки? Нет, не знаю. А в ваше время не модно было вот этими игрушками пользоваться? Да таких у нас и не было. Ну это в 90-х годах эти секс-игрушки появились. В наше время ничего подобного не было. Скучно вы как-то жили, Валя? Чего? Веселились. Кому весело было, тот веселился. Ну, а вот ты веселилась? Никогда не веселилась. Какая ты мрачная. Да, все училось, а кто учился, тому не до веселья было. Вот ты всю жизнь училась, и сейчас вот сидишь, всю жизнь как-то ты. Вот это... Надо чем-то заниматься. Гуляла бы там, бухала, я не знаю, чем еще можно было заниматься. Да нет, я не бухарик. Сама говоришь, можешь выпить. Могу. У красного. А ты никогда пьяной вообще не была? Такое легкое опьянение не было? От красного тоже пьянеют. Ну, все-таки ты пьянела, да? Конечно. Ну вот, а говоришь, что ты никогда не пила еще. Я сказала, что красные пила в компаниях. А-а-а. На Новый год, на день рождения. Ну, на день рождения я тоже люблю поехать куда-нибудь на пикник с друзьями и там набухаться. А мы, короче... Это твое дело. Мы, короче, как-то с другом чинили мою машину. В итоге купили слишком много пива, набухались и в конце доломали мою машину. Ой. Потом снова делали ее. Потом починили? Ну да. Ну, стоит же красная около подъезда, даже видишь? Стоит страшная, как черт. Ей только в могильник ее, автомобильный могильник угнать надо. А как тебе еще мои два мотоцикла? Там один мой, второй брата. А это ваши оба мотоцикла? Я ну, думала, да. Один только. Нет, который два. Около машины, я думала, это ваш. А там У забора, думала, не ваш. Нет, это два наших мотоцикла. Да? Угу. Как тебе? Чего это вы запасаетесь мотоциклами? Ну, один... Ездить, не ездить, я еще не видел, чтобы вы ехали. Ну, ты, наверное, не видела. Не видела ни разу. Ну, один мой, один брат. Мы, правда, редко на нем ездим. В основном мы с Марией ездим на мотоцикле. Когда он, угу. когда я. Мы Марию катаем. А, один раз видела, вы ехали с ней. С Марией, да? Сели и поехали, да. Ну да, мы, наверное, куда-то там в баню или в сауну ехали. Угу. Ну, знаешь, у нас там коптевские бани же есть. Ну, а коптевские бани. Вот мы в баню ходили, наверное, на мотоцикле. Там и на машинах приезжают к этим баням. Угу. Там, да, черт стоят машин. А, кстати, ты в какую аптеку ходишь? Которая в Пятерочке или которая в твоем доме, в нашем доме? И в ту, и в другую хожу. А где дешевле? Просто мне надо лекарства купить. Да цены везде, слава богу. Угу. Помнишь, ты мне рассказывал, какие-то капли для глаз ты искала, они были дорогими? Они есть дорогие. Цены ломят, будь здоров. Ты их капаешь еще? Капаю. Угу. Пенсии-то хватает? По-всякому бывает. А то ты просто говоришь, что пенсию родственникам отдаешь. Сроду пенсию свою никому не отдавала. Сама говорила. Врешь! На что я буду жить, если я пенсию отдам? Сама говорила, Люське 2000 отдала, когда она в больницу легла. Это что называется, пенсию отдала? Ну не всю. Это называется навестила, а не пенсию отдала. Люська, ты рада была хоть тебя видеть? Рада. А то она убить тебя там хотела. Было время. Я не знаю, как ты вообще ее простила после этого. Ой, не говори. Убить хотела при помощи своего мужа. Сестра родная называется. Да. Ну, наверное, с мозгами не все в порядке. А ты бы Путяева бы на нее натравила за такое? Путяева уже в то время не было со мной. А ты сколько раз замуж? Только у тебя Путяев был и все, или у тебя еще какой-нибудь был муж? Кроме Путяева никого не было, я мужиков возненавидела. После Путяева возненавидела? После него возненавидела, его предательство на мне отразилось. Mm-hmm. Просто ты там говорил, какой-то еще мужик был на Волге, предлагал свою жену убить и на тебе жениться. Предлагал, был такой мужик. А ты что, не согласился? По телефону предлагал, по телефону звонил. Mm-hmm. А встречаться я с ним не встречалась. Mm-hmm. А сейчас себе что не найдешь никого? А? А сейчас себе что никого не найдешь? Нет. Ну хочешь, я могу на тебе жениться. Охуел, что ли, на старухе? Ну а что, Максим Галкин на Пугачеве женился? Пугачева-то звездущая. И на весь тоже... мир. Звезда на весь мир. Ты тоже звезда на всю Россию, правда, ты на... и не только на ну, Россию. Какая же я звезда, нигде не бываю, не пою, не пляшу. Нифига себе, твои матершинки в белорусских клубах аж играют. Правда? Да. Чего ж там матом ругаются? Не, ну там так твои фразы склеили и на музыку, и там тынц-тынц-тынц, хуй картавый, хуй клюй, тынц-тынц-тынц, вот так вот. Твой умеет не стать. И понимаешь, это известно просто на всю Россию. И с тобой, да, с тобой просто мечтают люди сфоткаться, а ты не выходишь из своей квартиры. Ой, как с матершиницей сфоткаться хотят. Да, даже деньги мы готовы дать, чтобы с тобой сфоткаться. Ой, ой, что на свете творится. Понимаешь, тебе люди звонят из Можайска, с Алтайского края, из Краснодарского, с Украины, с Белоруссии. Откуда тебе только не звонят? Чего это я эти звонки ни разу не слышала? Чтоб услышать твой отборный мат. Чего? Просто из твоих уст мат звучит прекрасно. Из их уст? Из твоих уст. А, из моих? Угу. Поэтому я хочу на тебя жениться. И чё же они все едут и никак ко мне не доедут? Нет, они просто тебе звонят и все. Да никто мне не звонит сроду. Mm-hmm. Ни одного звонка ни из какой Белоруссии не было. И как и вот у тебя гномик есть на окне, который висит, за него готовы приличные деньги люди отдать. Да вообще, за половину твоих вещей готовы люди прилично заплатить, потому что ими владела ты, великая звезда. Правда? Первый раз слышу. За... Мой гномика я не продаю. А чё так? А чё это я должна его продавать? 1000 рублей за него предлагают, за этого гномика. Что-то я ни одного предложения не слышала. Ну вот, я тебе предлагаю. А, ну давай, подсунь 1000 рублей, я тебе гномика подсуну. А, ну ладно. И еще твои шмотки старые люди готовы купить. Чьи? Мои? Да, фотографии твои, автографы твои. Правда? Да. Первый раз слышу. А ты фотографии не продаешь свои из молодости? Нет. Жаль. У меня их не так много. Почему? Разве фотографии продают? Да, продают. А вот твои в молодости будут продаваться среди пранкеров. Первый раз слышу, чтобы твои фотографии продавать. Ну а чё? Знаешь, как людям интересно, какая ты была в молодости? Очень красивая была. Да, по мостовой ты говоришь, ладно? Сейчас как обезьяна, а была красавица. Во как меняются люди. Да нет, ты старуха красивая. Да прям красивая. Как собака сивая. И вообще-то говорит, как говно сивое. Да. Ну ты красивая старуха. Нет, нет, некрасивые. Чего преувеличивать? Очень даже некрасивые. Даже боюсь в зеркало смотреть. Mm-hmm. И в зеркало не смотрю от того, что страшно смотреть. Сразу вспоминается молодость и думаю, блядь, я это или не я? Да, пошутили над тобой злую шутку природы. У меня на работе кличка была краса... Крас... Как... Красотка? Красавка. Mm-hmm. Нет, красотка. Mm-hmm. И ты кличка говоришь... была красотка. И ты говоришь... Слово красота. Ты шла по мостовой, и все на тебя смотрели и предлагали познакомиться и в кино сняться. Предлагаю сниматься в кино. А я подумала, снимут 3 раза, а потом целый год без работы будешь. А тут постоянная работа. А представляешь, если бы ты в кино снялась, сейчас бы еще больше была бы популярная. Да, популярностью сыт не будешь. Ну сейчас ты популярная. Да. 3 раза снимут, потом полгода не снимают, ждут роли. Годами роли ждут артисты. Вот. Ну, понимаешь, факт в том, что ты сейчас очень у тебя большая популярность. Наверное, да? Больше, чем у, не знаю, у какой-нибудь мелкой певички. Правда? Да. Неужели матершина имеет такую силу? Ну, и ты, я ж тебе говорю, что вот как бы это стало классикой. Как, например, сосать член, это тоже стало классикой. Ну уж какое-то извращение, а не классика. Ну, вот раньше это было неприлично, а сейчас это стало как бы прилично и стал мейнстрим такой вот. Ой, кошмар. Кто не идет. И матершина, и минеты, они стали популярными. И говно всякое. Фу, гадость. Ну, всякая да. Гадость. Превозглашать всю гадость. Ну, потеря интеллекта. Ну, просто знаешь, как бывает, одному кому-нибудь влиятельному человеку это понравится, а все идут по стадному инстинкту, и всем остальным это тоже нравится. Ой, ой. И твой голос, как бы, вот люди его слушают, и тут же проникаются вот твоим голосом, и его можно слушать вечно. Ой. Ну, как бы, ты рада, что ты такая популярная? Абсолютно. Рада, да? Не рада, наоборот. Почему? Я бы рад был за популярность.